353 гуру. Даяние и творение духов великих переживают их тело. В этом смысл прихода их на землю. Если бы не они, потонула бы планета во мраке. В буквальном смысле этого слова. Спасают они землю. Одни к ним примыкают и помогают, другие наоборот, восстают и противодействуют. Одни от света, другие от тьмы. Так меч, разделяющий приносимый каждым владыкой, не символ, но суровая действительность. Теперь же это разделение особенно драматично, ибо уже окончательное. В этом и суд, отделяющий сынов света от сынов тьмы. Судья каждый сам. Своим судом осудится и своим же будет оправдан. Каждый имеет в себе судью.